Саня пришла!» Бросились все сразу. Боря, Степа, собака вроде Пинчера, но не Пинчер, с редким именем Жулька. Фаня. Только Ваня осталась хлопотать на кухне. По квартире гулял дивный печеный дух. «С капустой!» – деловито перечислял заводной Боря, черный чертик в очках. «С яблоками, с зеленым луком, с повидлой!» «С повидлом!» – поправил белобрысый Степа. «И зачем-то с печенкой!» «Взрослые едят!» – пожал плечами Боря, не одобряя взрослых вкусов, но и не бунтуясь. Он был куда благоразумнее Степы. Но подарки я им принесла совершенно одинаковые, иначе нельзя. «Санечка, зачем такие дорогие подарки?» – попрекнула Фаня, опытным глазом оценив набор цветных карандашей. «Фанечка, иди в задницу!» – ответила я, подделываясь ей в тон. «Саня, дети!» – с выражением привычного укоризненного ужаса сказала Фаня. Чистота являлась частью железной Фаниной идеологии, и квартира сияла. Они сами белили потолки, переклеивали обои и люто копили на стиральную машину. Верная Сибирь сдохла 3 года назад. Ядовитое замечание Владимира Набокова о том, что бедняки очень много стирают, абсолютно справедливо, как подавляющее большинство замечаний Набокова. Ваня и Фаня много стирали. И от того, что одежда была не изобильна, и от того, что накопление грязи означало либо распад, Фанин страх «мы опустимся, мы сопьемся, мы забросим детей», либо беспечность, а этого женщины себе позволить не могли. Стол на кухне был накрыт желтой скатертью. Мой подарок – костромской непритязательный лен. Дети мигом умяли кучу пирожков и помчались играть. Они что-то постоянно писали, рисовали, лепили. У Вани и Фани не было телевизора. Верный Садко откинул копыта 5 лет назад. А мы расположились поговорить под Ванину черносмородинную наливочку. У Вани имелся клочок земли в садоводстве и домик, слабо отличимый от крупного скворечника. На этом клочке Ваня выращивала отменный урожай, а в скворечнике безмятежно подрастали с благословения северного лета братья-разбойники с одним велосипедом на двоих. Ваня отвечала за детей и за питание. Работала она дома понемножку, шила мягкие игрушки, делала украшения из бисера и куколок в русском стиле. Формирование бюджета и связи с обществом легли на плечи Фани. Она переменила столько занятий, что давно могла претендовать на звание ходячей энциклопедии по реформенной России. Сейчас Фаня, после малоудачного опыта в сфере недвижимости, стала администратором небольшого кафе. «Приходи, Саня, у нас крутое ретро. Бутерброды с килькой, яичница с салом. По кухне похоже на привокзальный буфет году в 78-м. А по интерьеру чисто, по-домашнему, дерево, скатерти из материи. По субботам бард поет так душевно. Все про горы, про озера лесные. Знаешь, сам пришел. Говорит, платить не надо, разве рюмочку другую. Но нам жалко, что ли. Хороший человек, но пьет и в коммуналке». Понятно, Фаня прежде всего проверила клиента на пригодность брака с Ваней. «Ребятки, я принесла фрагмент своей статьи, где про вас говорится, вы прочитайте. Я имена заменю, вы не волнуйтесь. Я вас привожу как положительный пример». «Ох, не знаю», – смутилась Ваня, – «нужно ли это, Санечка? Ну какой из нас пример? Вот когда женщина выходит замуж и живет с одним человеком всю жизнь, рожает ему детей, воспитывает их, не разрушает семью, и дети у нее здоровые и умные, и муж бодро не болеет, не умирает, и потом внуки». «Марсианские хроники», – ответила я. «У меня солидная газета, а не распродажа ненаучной фантастики. Я пишу, как порядочному человеку жить в нечеловеческих условиях. А ты тут курлычешь про единственного неумирающего мужа». Собака Жулька смотрела на меня понимающе. «Собаку вы зря раскормили. Она с виду охотничья, ей бы режим, диету». «Приблудная, так мера не знает. А Ванька и рада очередную тварь обласкать», — сказала Фаня. «Я вот думаю, может, правда не надо про нас. Знакомые могут узнать и без имен. Ты, похоже, пишешь как есть. Я исключительно из-за детей. Задразнят, засмеют. 2 мамы, 0 папы. Пусть дерутся, пусть отстаивают честь семьи, пусть сражаются за любимых людей». Ваня и Фаня переглянулись. «Правильно, Саня», — согласилась Фаня. «Нечего нам стыдиться. И если наши мужчины нас предали, то наши мальчики обязаны защитить. Печатай, что хочешь. А что, наверное, сейчас стало куда меньше матерей-одиночек». Да, Фаня, естественно. Так и вообще матерей меньше стало. Скоро от России один дух останется. Плоть растает. Плоть-то мы делаем худо-бедно. Хоть бы спасибо, кто сказал. Знаешь, Фаня, я довольно много книжек читаю. И вот скажу тебе, если ты попадешься на глаза какому-нибудь писателю, он напишет про тебя следующее. В комнату вошла расплывшаяся широкозадая еврейка в очках с двойным подбородком и плюхнулась на стул. Вот и все спасибо, какое ты получишь за свою многотрудную вахту, потеряв здоровье, привлекательность, былую жизненную силу. И это не потому, что писатели такие мерзопакостные, нет. Они добросовестно фиксируют обычное мужское гетеросексуальное зрение. Гомосексуальное зрение тебя вообще не зафиксирует. Он представил себе за каким-то чертом, что ему нужно с тобой переспать, ужаснулся и выразил свой протест. Но женщины так на мужчин не смотрят. Разве что какие-нибудь холодные претенциозные красавицы. Обыкновенная женщина увидит полного еврея в очках и подумает: «Наверное, он очень умный». Как меня всегда выводила из себя одна мысль, что они смеют меня обсуждать, разбирать, мысленно владеть мной. «Ты что?» — спросила Фаня. «Хочешь мужчин запугать? Как в Америке феминистки? Они там скоро размножаться от страха перестанут». «Не перестанут в Америке размножаться, и никто там ничего не боится. Им просто рот заткнули, чтобы не смели говорить пакости. А в глазах и мыслях у них все то же самое. Этого ничего не переделаешь». «Ты красивая», — сказала Ваня. «Чего тебе бояться? Они только слюнки утирают. Говорят, да, вот Саня это да, это пожалуйста». «Я не боюсь, а мне противно, потому что я Божья, а не их. А они не смеют, предатели. С ними Бог заключил завет нас беречь, а они что?» «Не гневайся по-пустому», — посоветовала Фаня. «Они за свое ответят, мы за свое. Ты лучше расскажи, как сама поживаешь». Я выпила Ваниной наливки, напитка моей мечты. Все там было идеально сбалансировано. Крепость, сладость, выдержка, цвет, добавочные нотки мяты и лимонной корочки. Это был не алкоголь, это была благодать. «У меня, девочки, засада. У меня муж вернулся. Говорит, давай вместе жить. Прости и забудь». Ваня и Фаня заволновались. Они обожали такие истории. «Тот муж? Сын профессора? От которого ты ушла беременная?» «Тот самый». «Раскаялся?» — торжествующе спросила Фаня. Наверное, она в глубинах души верила, что когда-нибудь в Международный судный женский день они все раскаются и придут обратно именно с этим сливочным текстом «Прости и забудь». На этот случай Фаня припасла ответ. «Нет, каяться он не умеет, а что-то задумал. Ему 45-й год уже». Может, потянуло действительно на семейную жизнь. Он с имуществом. Кстати, и на государственной службе. «А ты что?» — хором спросили бабы. «Не знаю. Не нравится он мне. Лживый, лукавый. Я сидела с ним рядом часа два. И ничего, никакого излучения, как от мертвого. У нас вот один человек есть на работе. Когда я с ним случайно рядом сяду, у меня бок нагревается, как на санцепёке». «За него и выходи!» — затрепетала Ваня. «Это дело верное! Выходи!» «Как у нас в школе говорили. Сейчас. Только штаны подтяну. Он по третьему разу женат».